Такая предусмотрительность укрепила меня в мысли, что те, кто был здесь, старались не наследить, и более того, зародила надежду, что я наткнулся на место выхода рации в эфир. Хотя от этой поляны до треугольника ошибок, определенного при пеленгации с лежечными станциями, было не меньше километра. Треугольник ошибок. Треугольник, образуемый синхронно точками пересечения слежечных пеленгов на искомый передатчик. По обыкновению я попытался смоделировать действия этих людей и развернул рацию, предположив, что передатчик находился там, где примята трава. Скинув опять сапоги, я облазил деревья на краю поляны к западу и северо-западу от этого места, с особым вниманием осматривая ветви от нижних до самой вершины, но при всем старании никаких следов забрасывания антенны так и не нашел. А если мои предположения ошибочны, и у тех, кто позавчера побывал здесь, не было с собой никакой рации? Я стоял босой посреди поляны, побуждая свои извилины к усиленной мозговой деятельности. Я понимал, что из огурцов, спички и примятости на траве шубы не сошьешь. Пока что все это фактики в мире галактики, а она велика и бесконечна. В раздумье я остановил взгляд на двух высоких орешинах и дубке, шагах в 15 от примятости. На них я не лазил, не выдержали бы, да и росли они в стороне от раскинутой мной антенны. Не без труда пригибая, я стал по очереди осматривать их, и на второй орешине, на высоте метров 4, в углублении развилки двух верхних ветвей, увидел то, что искал. Повреждение коры, свежий след, как пропилено. Забрасывали проволочную антенну с грузиком, а потом стягивали. В таком огромном глухом массиве силами всего лишь 3 человек обнаружить на 2-е сутки место выхода рации в эфир все равно, что углядеть иголку в стоге сена или выиграть 100 000 по лотерейному билету. Мысленно я себе аплодировал. От радости мне хотелось хлопать себя поляшком и кричать: «Я самый великий!» Эмоции эмоциями, а дело делом. Достав один из манков, я приладился и, подражая голосу самки рябчика, засвистел. «Тю-ти! Тю-ти! Тю-ти!» Выждав с полминуты, повторил зов. И тут же в отдалении послышались ответные клики самца. «Ти-ти! Тю-ти! Ти-ти!» Тиути. Наши условные сигналы означали примерно: желательно ваше присутствие. Иду. Приняв мой зов, капитан уже двигался ко мне через лес. Судя по звуку, он находился от меня примерно в километре. Пока он шел, я продолжал поиски. Под кустами при выходе на тропу я разглядел на земле крупинки махорки и толченого перца. Присыпали следы. И снова отметил осторожность и предусмотрительность побывавших здесь людей. Я ползал на четвереньках в лопушистой траве, выбирая крупинки. Время от времени я подавал манком сигналы, чтобы капитан мог на ходу уточнять направление движения. Раньше Паши, к моему удовольствию, появились настоящие рябчики, старые и 2 молодых петушка, ладные, с красивыми пепельно-серыми хвостами. Перелетая с дерева на дерево, они достигли края поляны и, обнаружив человека, мгновенно исчезли.